12 августа 1971 года. Адрес: Волгоградская область, Урюпинский район, хутор Балтиновка. Исполнители: Качапкина Дарья Васильевна, 1913 год рождения. Юшкина Екатерина Никитишна, 1917 год рождения. Тюлюкина Федосия Васильевна, 1914 год рождения. Все здешние. Как на 10 лет. Былина. Как-то 9 лет, ясно солнышко, ох, но не Спасибо.